Всю неделю ночной дозор лихорадил. А вроде бы и происшествий особых по Москве не случалось, обычная и рутинная работа. Над городом повисла жара, неслыханная для июня месяца, и сводки происшествий упали до минимума. Ни светлым, ни темным это не пришлось по вкусу. Около суток наши аналитики обрабатывали версию, что неожиданно жаркая погода вызвана готовящейся акцией темных. Наверняка дневной дозор в это время исследовал, не поработали ли с климатом светлые маги. Когда обе стороны убедились в естественных причинах погодных неурядиц, заниматься стало совершенно нечем. Темные притихли, будто прибитые дождем мухи. По городу, вопреки всем прогнозам врачей, упало число несчастных случаев и естественных смертей. Светлым тоже было не до работы. Маги ссорились по пустякам, простейшие документы из архива приходилось ждать по полдня. Аналитики на предложение рассчитать прогноз погоды зло изрекали: «Темна вода в облацех». Борис Игнатьевич бродил по офису совершенно ошалевший. Даже его, совсем богатым восточным прошлым и происхождением, московская версия жары подкосила. Вчера утром, в четверг, он созвал личный состав, приказом по дозору назначил себе в помощь двух добровольцев, а остальным велел выметаться из столицы, куда угодно. На Мальдивские острова, в Грецию, к дьяволу в преисподнюю, там все равно комфортнее. За город на дачу. Раньше, чем в понедельник к обеду, в офисе велено было не появляться. Подождав ровно минуту, пока на всех лицах не расплылись счастливые улыбки, шеф добавил, что неожиданное счастье хорошо бы отработать ударным трудом, чтобы не пришлось потом стыдиться бесцельно прожитых дней. Что классики не зря сказали: понедельник начинается в субботу. И, получив 3 дня отдыха, мы обязаны всю рутинную работу выполнить в оставшееся время. Вот мы и выполняли, некоторые почти до утра. Проверили тех темных, кто оставался в городе и находился на особом контроле, вампиров, оборотней, инкубов и суккубов, действующих ведьм, прочую беспокойную шушуру из низших разрядов. Все было в порядке, вампиры сейчас жаждали не горячей крови, а холодного пива. Ведьмы пытались наколдовать не порчу на ближнего, а легкий дождик над Москвой. Зато теперь мы ехали отдыхать. Не на Мальдивы, конечно, шеф несколько переоценивал щедрость бухгалтерии, но и 2-3 дня за городом — это прекрасно. Бедные добровольцы, оставшиеся с шефом в столице, бдить и охранять. «Мне домой надо позвонить», — сказала Юля. Она явно ожила, когда Семен сменил царившую в машине жару на морскую прохладу. — Света, дай трубку. Я тоже наслаждался прохладой. Поглядывал на машины, которые мы обгоняли. В большинстве стекла были опущены, а на нас смотрели с завистью, беспочвенно подозревая старый автомобиль в наличии мощной климатической установки. — Скоро сворачивать, — сказал я Илье. — Да помню. Я однажды ездил тут. — Тихо! Страшным голосом прошипела Юля и затараторила в трубку. «Мамочка, это я. Да, уже доехали. Конечно, хорошо. Тут озеро. Нет, мелкое. Мамочка, я на минутку. Мне Светин папа свой сотовый дал. Нет, больше никого. Свете, сейчас». Светлана вздохнула, взяла у девочки трубку. Мрачно посмотрела на меня, и я попытался придать лицу серьезное выражение. «Здравствуйте, тетя Наташа», — тонким детским голосом сказала Светлана. — Да, очень рады. — Да. — Нет, со взрослыми. — Мама далеко. Позвать? — Да, я передам. — Обязательно. До свидания. Она выключила телефон и сказала в пространство: — Девочка, а что будет, когда твоя мама спросит у настоящей девочки Светы, как вы провели выходные? А Света ответит, что хорошо провели. Светлана вздохнула, посмотрела на Семена, будто ища поддержки. Использование магических способностей в личных целях приводит к непредсказуемым последствиям, — казенным тоном произнес Семен. — Помнится, однажды... — Каких еще магических? — искренне удивилась Юля. — Я ей сказала, что на туснях с ребятами поехала, и попросила отмазать. Светка поохала, ну и согласилась, конечно. Илья за рулем хихикнул. — Нужен мне тот тусняк. Явно не понимая, что его развеселило, возмутилась Юля. — Пусть там человеческие детишки забавляются. — Ну что вы все смеетесь, а?